Она обещает меня прикончить. Второй не общается, и я не знаю, откуда он взялся. Мы вроде подстрелили обоих. Думаешь, еще полезут? Полезут. Нужно уходить и прорываться к лифту. Ты можешь уходить, но я командира не брошу. Где он? Вот лежит. Он покойник. Нет, он еще жив, и потом мы, может, сумеем их добить. Посмотри вокруг. Нас осталось пятеро, из нас я совсем не абордажник. Командира я не брошу. Я ему должен. Он меня от смерти спас. Ты можешь уходить, если хочешь, я не твой командир. Один я не прорвусь к лифту. Значит, мы умрем здесь. Ладно. Что с абордажными дроидами? Мой поврежден, но пока в строю, про остальные не знаю. Парни погибли, что ими управляли. Мне нужны коды доступа к ним. Они у тебя есть. К ним? Да. Не знаю, а ты сможешь ими управлять? Думаю, смогу. Тогда сейчас спрошу у командира. Быстрее. Они готовятся. Держи. Отлично. Я активировал коды доступа и получил к ним доступ как техник. Двое были неисправны, остальные подчинились мне и стали перемещаться к нам. Ты погонщик. Можешь пятью сразу управлять. Сам же видишь. Ты главное, нас не застрели. Батареи у них почти пусты. Запасных нет. Нет. Мы не взяли. Тогда нужно уходить. Без командира не пойду. Мы возьмем его с собой. Один из моих технических дроидов подъехал и зацепил командира абордажников за скафандр. Может, еще кого возьмем? У тебя вроде два технических дроида было. Второй дроид не отзывается, получил повреждение. Жаль. Парни, выдвигаемся к лифту. Проверь, в начале перекресток, второй МЗИМ где-то там спрятался. Сейчас. Дроиды только въехали на перекресток и сразу открыли огонь, обнаружив МЗИМа. Вот только он почти сразу скрылся в вентиляции. Пошли. Он ушел в вытяжку. Дроиды держат ее под контролем. Парни двинулись. Прикрой нас со спины дроидами. Сделал. Мне не приходилось раньше управлять столькими дроидами одновременно и держать пси-защиту. Справлялся я с трудом. Мы благополучно прошли перекресток, абордажники сразу дружно развернулись и стали спиной двигаться вперед. Сам я шел первым и прикрывал их со спины. Рядом мой технический дроид тащил за собой командира абордажников. МЗИМ несколько раз мелькала около перекрестка, но как только появлялась в зоне видимости дроиды, и абордажники сразу открывали огонь, но она без проблем уходила из зоны поражения, чтобы через какое-то время появиться вновь. «Куда же ты?» «Мы не закончили». Услышал вновь ее голос. Ответить я просто не мог. Все силы уходили на поддержание пси-защиты и управление дроидами. Впереди показались двери лифта. Около дверей лифта было много открытого места, но там же располагались вентиляционные шахты. Варан, думаю, второй где-то здесь, она специально нас отвлекает. Двоих дроидов отправь к дверям. Пускай прикроют. Понял. Два дроида развернулись и поехали к кабине лифта. Мы же притормозили неподалеку и заняли круговую оборону. Порядок. Дроиды на месте. Тогда двигаем к лифту. С ноткой радости в голосе ответил Варан. Никому дважды повторять не нужно было. Вот только когда вышли из коридора, я сразу заметил у дверей лифта пятерых абордажников. Все они были мертвы. Это ты нам подмогу вызвал. Если бы, эти пятеро бросили нас и сбежали. Вот только недалеко сбежали. Их второй МЗИМ прикончил. А больше некому. Хотя кто знает, сколько их здесь. Варан в этом был прав. Где два, там и три. Хотя, скорее всего, второй просто ждал в засаде. Ожидая тех, кто струсит и побежит, и он дождался этих пятерых. Пока мы двигались к дверям лифта, я пытался вызвать лифт, но отклика не было. Варан, лифт не отзывается. Знаю, эти придурки думали, что смогут отсюда сбежать. Здесь я вспомнил, что он мне предлагал отправиться за ними и ничего мне не сказал. Вот гад. Что мы теперь будем делать? И посмотрел на карте другие варианты отхода. Пришло время умирать. Прошипела вновь МЗИМ. В следующее мгновение на меня обрушился мощнейший пси-удар. Ты живой. От очередной плюхи по голове я пришел в себя. Голова просто раскалывалась. Открыл глаза и увидел перед собой довольную физиономию Варана. «Где они?» — с трудом спросил у него. «Внизу остались». «Ты как?» «Хреново». «Вижу. Ты вырубился почти у самых дверей лифта». «Это они». «Знаю. Они вырубили тебя и напали». «Отбились». «С трудом. Если бы не дроиды, точно бы все там остались». Здесь я вспомнил, что последнее, что сделал, приказал дроидам оборонять ближайшие секторы к лифту. Посмотрел вокруг. На ногах стоял только Варан. остальные лежали в крови на полу кабины. Кто-то шевелился, кто-то нет. Лифт же не работал. Без моей команды не работал. Понятно. Варан был ранен и весь в крови. Опустил взгляд и обнаружил, что весь комбинезон у меня в крови. С носа до сих пор капает кровь. Общее состояние, как у выжатого лимона. Классно сходили, починись, подумалось мне. Почти 20 техников и 30 абордажников. Сминусовала парочка мзимов, хотя, возможно, их там больше, так или иначе, результат был удручающий. Варан тем временем осматривал своих парней. Когда двери лифта открылись, нас встречало 6 абордажных дроидов и пара десятков абордажников вместе с бшниками. «Бросили оружие», — приказал СБ Шаник. «Командир ранен. Нам срочно нужна медицинская помощь», — сказал Варан и бросил свою большую пушку. Сам я посмотрел на свою винтовку. Вернее, трофейную. Она лежала рядом со мной. Видимо, Варан не только затащил меня в лифт, но и прихватил оружие. Один из СБ-шаников подошел и забрал ее. Впрочем, из нее я не успел сделать ни одного выстрела. СБ-шаники забрали все оружие, после чего к нам допустили медиков. Почти сразу они увезли командира, за ним следом еще двоих. Мы с Вараном последними вышли из кабины лифта и сразу попали в руки медикам. «Надо же, чемпион и претендент вместе», — сказал кто из толпы абордажников, и даже медики, осматривающие нас, посмотрели на нас по-другому. «Вы что, подрались?» — спросил кто-то из собравшейся толпы зевак и абордажников. «Мы сражались вместе», — ответил Варан. Медики с него стали стаскивать скафандр, с меня также сняли комбинезон по пояс. Левое плечо болело. Разрезы от когтей оказались глубокими. Думал, мне предложат в капсулу, но мне, как в лиге, обычным степлером их зашили, после чего сделали укол аптечки, но оказалось, это не все. Мне еще досталось в ногу. У Варана дела были гораздо хуже моего, его правое плечо оказалось рассечено до кости. Рука непонятно как функционировала. Рассечения от когтей обнаружились на животе и ноге. В капсулу последовал безапелляционный приказ медика. «Да я нормально». «Так поправлюсь», — попытался возразить ему Варан. «Мне виднее». «В капсулу?» Он грустно посмотрел на медика и пошел за ним. «Куда вы его?» — спросил СБ-шаник. «Я же сказал, в капсулу».